В начале Холодной войны, в начале 50-х годов, Уинстон Черчилль популяризовал идею о том, что будущее Великобритании лежит в охвате трех взаимосвязанных областей – Содружества, Соединенных Штатов, особые отношения, и Европы. Однако спустя десятилетия, в начале 60-х годов, один из основных постулатов, стоявших за Содружеством как экономической торговой зоны, известный как «зона фунта стерлинга», рухнул. Взаимоотношения Великобритании с Вашингтоном стали отношениями подчинения, а Западная Европа преобразилась с созданием Европейского экономического сообщества ЕС без участия Великобритании, которая изначально отказалась вступить в ЕС в 1957 году. Но в 1961 году правительство консерваторов, возглавляемое Гарольдом Макмиллоном, осознав, что осталось позади, попыталось вступить в ЕС. Однако президент Франции Шарль де Голль решительно наложил вето. Именно в этот момент, говоря словами историка Дэвида Рейнольдса, можно сказать, что статус Великобритании как мировой державы понизился по сравнению с тем, каким он был всегда. Несмотря на ее понизившийся статус в плане жесткой силы, бывшие колониальные владения Великобритании, имперская недвижимость, означали, что она продолжает играть важную роль в глазах Вашингтона. Рассеянные по миру бывшие колониальные зависимые территории Великобритании от Кипра до Гонконга выступали в роли перевалочных пунктов для разведывательных операций во время Холодной войны, особенно в доспутниковый период, что было также полезно для Вашингтона, как и для Лондона. С американским финансированием, далеко превосходящим те суммы, которые могло предоставить Министерство финансов, американское агентство по радиотехнической разведке, агентство национальной безопасности, субсидировало некоторые из самых важных операций британской радиотехнической разведки в таких местах, как Кипр. Как мы уже видели на примере маленькой колонии, британской Гвианы, в некоторых случаях правительство США было более колонизаторским по взглядам и действиям, более настойчивым в оказании поддержки имперской власти, чем само британское правительство. Так обстояли дела с крошечным островом Диего-Гарсия, самым большим атоллом в цепи островов, известных как острова Чагос в Индийском океане, расположенные приблизительно на полпути между Африкой и Индонезией. Недавно ставшие доступными документы из секретного колониального архива в Хенслоу-парке демонстрируют степень, в которой британское и американское правительство дурачили общественное мнение по обеим странам Атлантики в отношении своих планов, связанных с островом Диего-Гарсия, который был важен для Вашингтона в рамках геополитики Холодной войны, потому что у него не было военных баз в этом регионе. В ноябре 1965 года британское и американское правительства начали подготовку соглашения, по которому остров Диего-Гарсия и окрестные острова должны были быть отделены от острова Маврикия и Сейшельских островов, которые управляли островами Чагос в то время, и получить статус территории Великобритании в Индийском океане, или BIOT. Целью этого соглашения, официально подписанного двумя правительствами в декабре 1966 года, было обеспечить Лондону и Вашингтону пользование островом на 50 лет и строительство оборонительных сооружений на нем. По этому соглашению острова должны были перейти в пользование Великобритании без проживающего на них населения. В частном порядке американские чиновники дали понять своим британским коллегам, что они хотят, чтобы острова были очищены от людей. Проблема была в том, что на островах проживали около 1200 человек, которые были не заинтересованы в том, чтобы уступить свою территорию англо-американской военной базе. Изначально намерение состояло в том, чтобы Великобритания оплатила расходы на переселение жителей островов и купила согласие Маврикия и Сейшел, а США заплатят за сооружение военной базы. Однако со временем стало ясно, что подсластитель к пилюле, который потребовали Маврики и Сейшелы, больше, чем ожидали, около 10 миллионов фунтов стерлингов. Английские министры решили, что Вашингтон должен внести сюда свой вклад, и американские чиновники из Министерства обороны неохотно согласились при условии, что эта неоколониальная деятельность будет скрыта от глаз общественности. Договоренности были выполнены тайно, и американцы внесли свой вклад по соглашению от 1967 года, вычтя эту сумму из той, которую Великобритания должна была получить за покупку ракет «Поларис». Американские чиновники знали, что Конгресс в Вашингтоне не одобрит финансирование Америкой отделения архипелага Чагос с целью создания новой британской колонии. И по мнению одного сотрудника Министерства иностранных дел Ричарда Сакса, в апреле 1967 года американцы все больше и больше нервничали по поводу этой, откровенно говоря, неприкрытой лжи. За последующие годы Министерство по делам колоний под давлением Вашингтона приступило к вывозу населения островов Чагос. Британский уполномоченный по BIOT на Сейшелах объявил указ, который позволял ему покупать плантации у жителей островов Чагос за суммы, которые были недостаточной компенсацией, как стали утверждать позднее. Министерство по делам колоний намеренно избегало слов «постоянные жители» по отношению к обитателям островов Чагос при упоминании о них в ООН, чтобы не сложилось впечатление, будто у них есть право там остаться. Но в частных беседах британские чиновники раскрывали свои истинные чувства. В августе 1966 года несменяемый помощник министра иностранных дел сэр Пол Гор Бут написал Деннису Гринхиллу, британскому дипломату в ООН, о подоплеке покупки островов у Маврикия. «Мы, безусловно, должны занять в этом жесткую позицию. Цель происходящего – заполучить кое-какие скалы, которые останутся нашими. Там не будет коренного населения, за исключением чаек, у которых еще нет комитета». Статус женского комитета не охватывает права птиц. Правительство Соединенных Штатов потребует убрать все население с атолла к июлю. На это Деннис Гринхилл, позднее барон Гринхилл из Хэрро, ответил так. «К сожалению, помимо птиц, есть еще тарзаны или пятницы, происхождение которых неясно и которых хотят отправить на Маврикий и так далее. Когда это будет сделано, я согласен, что мы должны занять очень жесткую позицию, и подача документов должна быть соответствующей». Шокирующие выражения, которые использовал Гринхилл, больше похожи на те, которых мы могли бы ожидать от британского чиновника периода расцвета викторианской эпохи, когда население колоний просто не принимали в расчет как низшее, нежели от чиновника Министерства иностранных дел в середине 60-х годов, когда Великобритания пыталась доказать миру, что оставшиеся у нее колониальные владения не являются отвратительным анахронизмом. Чтобы продать опустошение островов Чагос скептикам в ООН, Министерство по делам колоний намеренно неправильно толковало причину, по которой жителей островов Чагос вывозят с острова, утверждая, что это делается в первую очередь по коммерческим соображениям. Говорили, что на Маврикии их ждет хорошая работа. Хотя британские чиновники в ООН предпочитали не акцентировать внимание на том, что Маврикий находится на расстоянии свыше 1000 миль от островов Чагос, что затруднило бы представление переселения людей просто как процесс вселения в новое жилье. Министерство по делам колоний оказывало нажим на компанию «Мулини и компания» Сейшелы, которая управляла кокосовой плантацией на островах Чагос, чтобы та отправила островитян на Маврикий и Сейшельские острова. Но, к сожалению, обещанная островитянам работа так и не материализовалась, так что многие из высланных чагусейцев были вынуждены жить в бедности. Вопрос об их переселении остается животрепещущим и по сей день. Они уже подали иск в суд на правительство Великобритании за один аспект их выселения и поставили в известность, что снова сделают это для получения большей компенсации. Тем временем правительство Великобритании и США получили то, что хотели. Они построили огромный аэродром с взлетно-посадочной полосой длиной 3500 футов на опустевшем острове Диего-Гарсия, который в 70-м году стал местом дислокации большой радиолокационной станции, а также базы приблизительно для 250 военнослужащих, которые получают жалование в основном в американских долларах. Министр обороны Великобритании лорд Каррингтон в ноябре 70-го года откровенно сказал своим коллегам в Вашингтоне, что пока британское правительство готовится стать партнером США по созданию базы оборонительной связи на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, США придется нести основные расходы. Однако самым удивительным поворотом в этой истории стало соглашение, которое Великобритания и США заключили в 1974 году. В январе того года секретарь кабинета министров сэр Джон Хант был послан с деликатной миссией в Белый дом, чтобы обсудить скользкий вопрос о том, получит ли Америка неограниченный доступ к базе на острове Диего-Гарсия в критической ситуации. Результаты, которых добился Хант, поразительны. Публично по обе стороны Атлантики утверждали, что это будет совместным решением, по-видимому, с правом англичан накладывать вето. Однако за кулисами между Хантом и президентом США Ричардом Никсоном было заключено тайное соглашение, которое превращало вышесказанное в простую консультацию. В результате Великобритания разрешила США использовать острова Чагос как свою собственную колонию. В Индийском океане, как и в Британской Гвиане, американцы, выступающие против колониализма, сами оказались в значительно большей мере колонизаторами, чем англичане. С одной стороны, история, изложенная в этой книге, представляет собой рассказ об ошеломляющем провале, неспособности извлекать уроки из прошлого. Несмотря на предупреждения британских разведывательных служб, колониальные администрации обычно обращали мало внимания на дела разведки до тех пор, пока не становилось слишком поздно, после начала беспорядков в их колониях. Эту проблему усложнял тот факт, что когда они сталкивались с насилием, направленным против колониализма, колониальная администрация, равно как и Министерство по делам колоний в Лондоне и армия Великобритании, совершенно не умели извлекать уроки из предыдущих чрезвычайных ситуаций. Армия пыталась приводить в систему доктрину о малоинтенсивной войне, но продолжала допускать те же самые основные ошибки. Сначала в песках Палестины, затем в джунглях Малайи и Кении, а потом на скалистых вершинах Кипра и в пустынях Южной Аравии. Несмотря на уроки, которые преподала Палестина, армия Великобритании и правительственные департаменты на Уайт-Холле оказались поразительно неспособными перенести тамошний опыт на более поздние чрезвычайные положения. Неспособность Великобритании извлечь уроки из Палестины тем более поразительна, учитывая то, что после ее выхода из мандата в мае 1948 года начался исход палестинских полицейских, гражданских служащих и советников по вопросам безопасности в другие части империи. Вместо того, чтобы изучить уроки Палестины, они повторяли старые ошибки, пытаясь заново изобрести колесо каждый раз, когда объявляли о новом чрезвычайном положении. Сначала пыжились собрать информацию на своих врагов, затем пытались подавить восстание по дешевке с минимальным применением силы. Через некоторое время к ним неизменно приходило понимание того, что сделать это невозможно, и поэтому они прибегали к применению подавляющей силы, насилию и репрессиям, часто ценой огромных людских потерь. В конечном счете это приводило к обратным результатам, так как сеяло семена уничтожения самой колониальной администрации. Сэр Хью Фуд, который занимал высокое положение в Палестине во время предвоенного арабского восстания и в 1957 году стал губернатором Кипра, вспоминал: «Действия против диверсионного или террористического движения должны быть избирательными и не беспорядочными. Это звучит как очевидное, но в Палестине, а затем на Кипре, часто возникала тенденция пытаться компенсировать отсутствие разведданных применением кувалды, массовых арестов и задержаний, масштабных оцеплений, обысков и коллективных наказаний. Такие действия могут принести больше вреда, чем пользы, и обычно играют на руку террористам, восстанавливая общественное мнение против сил власти. Национально-освободительное движение уничтожается не благодаря тому, что жизнь простых людей делается невыносимой, а благодаря выборочному преследованию лидеров террористов, которые осуществляют немногочисленные опытные подразделения, действующие разумно на основе достоверной информации. Опыт Ми-5 во время Второй мировой войны указывал на то, что применение пыток на допросах не может дать достоверной информации. Урок, который был важен как тогда, так и в наши дни. Офицеры Ми-5 старались внушить эту точку зрения сотрудникам особых отделов в колониях в послевоенные годы, но зачастую им не удавалось сделать это. Не нужно углубляться в историю войн в Великобритании, в Палестине, Малайи, Кении и Адене, чтобы найти страшные примеры того, как сотрудники британских спецслужб пытают арестованных в том самом смысле, который и тогда, и сейчас понимается одинаково с юридической точки зрения. В Палестине английские солдаты макали подозреваемых в причастности к Иргун и банде Штерна в ведра с водой и держали до тех пор, пока те почти не захлебывались. В Кении во время допросов бывали случаи, которые можно назвать только садизмом, когда сотрудники службы безопасности обращались с задержанными, подозреваемыми в связях с Мау-Мау весьма грубо, избиения были обычным делом. Известно, что на Кипре и в Адене следователи прибегали к таким приемам, надевали на голову пленного металлическое ведро и колотили по ведру прикладами винтовок до тех пор, пока те не признавались. Всплывали истории о том, что следователи загоняют булавки под ногти арестованных и применяют другие методы, предназначенные причинять боль, но не оставлять следов на жертвах. В Адене в 60-х годах разведывательный корпус британской армии, очевидно, имел секретное место для пыток в форте Морбут, ужасы которого еще не раскрыты. Настроившись против всего этого, следует помнить о том, что те люди, которые воевали с англичанами в таких местах, как Палестина, Малайя, Кения и Аден, тоже были безжалостными и часто пытали захваченных в плен английских солдат и убивали представителей местного населения, за которые они, по их заявлениям, воевали. Печально, но тенденция, когда военизированные группировки убивают своих собственных братьев, сохраняется и по сей день. Вероятно, невозможно сделать какие-то общие выводы о том, почему сотрудники британских служб безопасности пытали пленных в колониях в период заката империи. Наверное, существует столько же различных причин, сколько и следователей. Жестокость человека по отношению к человеку имеет бесконечное множество объяснений, особенно в полусражении. От отчаянного желания получить разведывательную информацию до сведения старых счетов, мести за раненого друга или действий, вызываемых неуравновешенным разумом. Однако неспособность английских высокопоставленных военных и гражданских чиновников, включая разведслужбы, установить соответствующие механизмы защиты, чтобы предотвратить пытки, особенно на переднем крае боевых действий, является отчасти причиной, по которой пытки имели место во время грязных конфликтов, сопровождавших конец империи. Применение пыток, по-видимому, имело место не так часто во время допросов с целью вытянуть стратегическую информацию или превратить пленного в двойного агента. Такие допросы часто проводились в специальных помещениях вдали от переднего края боевых действий офицерами колониальных особых отделов под надзором Ми-5. Пытки, видимо, применялись чаще на допросах, проводившихся на передовой, или когда дознаватели сочетали сбор разведданных с реабилитацией пленных. Как мы уже видели, процесс фильтрации в Кении, когда пленных допрашивали с целью получить информацию и оценить, насколько они близки к движению Мау-Мау, по-видимому, является тем случаем, когда сотрудники сил безопасности совершали большое количество злоупотреблений. История деколонизации Великобритании – это история обмана. Благодаря публикации ранее засекреченных документов мы можем увидеть, что британское правительство намеренно подправляло исторические документы, относящиеся к концу империи. В последние дни колониального правления на территориях по всему миру британские чиновники умышленно уничтожали документы с важной информацией, а другие отправляли в Великобританию на хранение, где они закончили свой путь в совершенно секретном архиве Министерства иностранных дел в Хенслоу-парке. В результате историки были введены в заблуждение относительно важных аспектов деколонизации Великобритании. На этом начальном этапе трудно сделать какие-то определенные выводы о тайном архиве в Хенслоу-парке, так как первый транш документов стал широко доступен лишь в апреле 2012 года. Есть предположение, что эти документы добавят новые подробности к нашему пониманию ситуации, но вряд ли радикально изменят существующий исторический рассказ. Подробности того, как в последние дни существования Британской империи проходила манипуляция секретной информацией, разделившая все секретные документы на наследие и ненаследие, можно было найти в других документах, если внимательно смотреть даже еще до открытия архива в Хенслоу-парке. Однако кажется, что эти новые документы все же раскрывают, что британские министры и чиновники в Лондоне знали больше о самых отвратительных преступлениях и злоупотреблениях, которые совершали сотрудники британских служб безопасности при чрезвычайных положениях в колониях, чем раньше думали историки, и не были так уж невиновны в преступлениях, совершаемых в колониях, как они любили изображать себя. Причиной, по которой колониальные чиновники уничтожали документы или отправляли их в Великобританию, часто была национальная безопасность. Это вызывает некоторое понимание. Нетрудно понять, почему документы, имеющие отношение, например, к информаторам в колониальный период, тщательно охраняются. Их обнародование поставило бы правительство Великобритании в неловкое положение и стало бы потенциально опасным для самих информаторов после передачи власти в колониях. Но, судя по первому траншу из архива в Хенслоу-парке, многие документы, которые держались в секрете, были изъяты не по причине национальной безопасности, а из страха поставить в неудобное положение правительство Ее Величества. Это, по-видимому, использовалось в качестве оправдания утаивания документов, которые в разумной степени должны были бы быть рассекречены давным-давно. Публикация документов из архива в Хенслоу-парке неизбежно заставляет нас задать еще один вопрос. Что же еще они скрывают даже сейчас, то ли ради национальной безопасности, то ли потому, что это может поставить в неудобное положение правительство Великобритании? Безусловно, есть еще много скелетов в шкафу, имеющих отношение к истории конца Британской империи. Например, стало известно, что, по крайней мере, один сотрудник Министерства иностранных дел и по делам Содружества в 60-м году рекомендовал убить лидера Конго Патриса Лумумбу. Человек, о котором идет речь, Говард Смит, стал генеральным директором МИ-5, хотя в те далекие времена он был совершенно с ней не связан. И все же остается вопрос – действительно ли тайные планы Великобритании убить Лумумбу или других доставляющих проблемы лидеров, умерших при подозрительных обстоятельствах, достигли своей цели? В настоящее время мы этого не знаем. Разумеется, история никогда не повторяется в точности. При этом история может дать путеводную нить к настоящему и сделать предостережение на будущее. Только тогда, когда все секретные документы о кровавых войнах, которые вела Великобритания на закате своей империи, будут опубликованы, в истории будет наведен порядок, и мы получим возможность извлечь правильные уроки из прошлого.